Глава 18. Тайник и вечеринка. Мама была очень рада моему неожиданному визиту. Сразу позвала на кухню, где как раз занималась приготовлением обеда, напоила чаем, угостила сладким пирогом, долго расспрашивала о свадьбе и наших отношениях с Арманом. Я отвечала спокойно, в подробности не вдавалась, ну и всю правду, конечно, не говорила. Из моего рассказа выходило, что мы с Аром не ругаемся, даже наоборот, стараемся ладить. Идем на взаимные уступки, относимся друг к другу довольно уважительно и немало времени проводим вместе. А когда моя тактичная мама вдруг спросила о совместных ночах, я вдруг вспомнила наш вчерашний поцелуй и вся залилась краской. Такой реакции моей скромной родительницы оказалось достаточно, и она сама перевела тему на более безопасную. Принялась рассказывать о событиях прошедшей недели и даже призналась, что снова поверила в скорое возвращение папы, ведь император при свидетелях пообещал помиловать отца, когда я рожу. Она выглядела такой воодушевленной, такой цветущей, что мне стало жаль ее огорчать. Может, это и неправильно, но я соврала ей, что мы с Арманом уже не раз были близки, а значит, беременность вполне возможна, зато у мамы засияли глаза. Они с папой безумно любили друг друга. Раньше, еще до его ареста, такая любовь казалась мне великим даром стихий. Но потом, видя, как довольно молодая, красивая женщина чахнет в тоске по супругу, я поняла, что такая любовь еще и проклятие. Мне тоже очень хотелось, чтобы папа скорее к нам вернулся, но я смогла жить дальше, в отличие от мамы, которая просто коротала дни, ожидая любимого. Во время ужина, который мы по традиции накрыли в столовой, я снова вспомнила об Армане, который вместе с Белкой живо интересовался исследованиями моего отца, и решила спросить у мамы, не осталось ли дома каких-то папиных записей. «Наверное, остались», — пожала она плечами. «Ты же помнишь, перед арестом он 2 дня сортировал эти самые записи. Одни уничтожил, другие срочно отправил курьерской службой, третий спрятал, взяв с меня клятву не сообщать о них посторонним. Тогда я думала, Эдвард просто решил наконец навести порядок в своих документах, а он, оказывается, просто знал, что скоро за ним придут». Она тяжело вздохнула и опустила голову. «Тогда я, пожалуй, поищу его тайник, если ты не против», — сказала ей правду. «Один парень в универе очень живо интересуется открытиями профессора Манвира. Мне кажется, папа был бы очень рад, если бы кто-то продолжил его работу над изучением аномалий потоков пустого леса». «Ищи». Мама не придала моим словам особого значения. «Вряд ли там есть что-то действительно секретное. Да и ты сама с ним в экспедиции ездила, имеешь полное право разыскать его записи. Он лишь просил, чтобы бумаги не попали к властям». «Не попадут, не волнуйся». Едва дождавшись окончания ужина, я сразу направилась в папин кабинет, но, почти дойдя до двери, задумалась, стал бы он оставлять важные вещи там, где их точно будут искать. Точно нет. Но тогда где? В спальне? Вряд ли. А куда бы я сама спрятала то, что не должно попасть в чужие руки? Подвал? Нет, там слишком сыро для документов. Тогда остается чердак. Следующие 2 часа я провела среди пыли и огромных залежей старого хлама. Чего тут только не было. И полуразвалившиеся книги, и изъеденные молью вещи, принадлежавшие еще прабабушке, и сломанная мебель. Нашла свои детские игрушки и долго перебирала их, вспоминая счастливые моменты беззаботного детства. А вот документы так и не обнаружила. И тогда, почти отчаявшись, я решила попробовать другой способ поиска, ведь моей рукой тоже были сделаны некоторые записи в папиных тетрадях и блокнотах. Даже несколько схем я вырисовывала сама, значит, могу попытаться отыскать их с помощью своей магии. Заклинание вспомнила не сразу. Оно было длинным, сложным, но действенным, позволяло найти свое, то есть что-то, принадлежащее именно мне и впитавшее отголоски моей энергии. Ему когда-то научил меня папа, убеждая, что однажды оно мне точно пригодится. Вот, видимо, и настал этот момент. Магия поддалась легко. И всего спустя 2 минуты я уже держала в руках большую связку документов, извлеченную из тайника под полом. Здесь нашлись старые схемы, чертежи с пометками, длинные расчеты формул, с помощью которых папа пытался выявить закономерность движения потоков в пустом лесу и многое другое. Но, просмотрев несколько верхних листов, я увидела запечатанное письмо, на котором была выведена одна единственная буква — «Э». Именно так папа всегда подписывал записки, адресованные именно мне, потому, недолго думая, я вскрыла конверт и развернула записку. «Эйра, обнаружить этот тайник могла только ты. Он защищен от поиска и скрыт надежным артефактом отвода глаз. Но если ты все же это читаешь, значит, все-таки решила продолжить мое дело. Конечно, сейчас я должен сказать, чтобы ты даже не думала об этом, ведь тебя тоже могут арестовать, но не скажу. То, над чем я работал, важно для всего нашего мира. Магию на самом деле можно возродить, но императору это не нужно. Более того, ему выгодно, чтобы одаренные были только в его семье и среди приближенных. Именно поэтому я впал в немилость. Дочь, ты очень сильный маг, но сама не справишься. Потому прошу тебя использовать эти бумаги только если ты найдешь тех, кто тебе будет помогать. Тех, кто так же, как и я, мечтает о возвращении магии в мир. Никому иному не доверяй. Люблю тебя, твой папа». Я смахнула с щеки одинокую слезинку и зажмурилась. Пока читала письмо, мне казалось, что отец стоит рядом, а в голове звучал его родной голос. А когда послание подошло к концу, эта иллюзия оборвалась, а ей на смену пришла привычная уже пустота. «Боги, папа. Как же сильно я соскучилась. И как же горько от того, что не могу исполнить твое желание. Не могу продолжить эти исследования. Уж точно не сейчас, когда за мной и Арманом пристально следят прихвостни императора. Да и где найти единомышленников, еще и таких, которым можно будет доверить столь серьезную тайну?» Всхлипнув, я стерла с лица дорожки влаги, отложила письмо в сторону и вернулась к просмотру папиных записей. Нужно же выяснить, за какое именно открытие ему пришлось заплатить своей свободой. Через 2 часа я поняла только то, что не разберусь с этим и за год. Будучи увлеченным ученым, папа не старался писать разборчиво, а некоторые заметки и вовсе делал особым шифром. Кое-что изучила сразу, что-то отложила, чтобы позже забрать в свою комнату и постараться расшифровать там. А потом нашла тетрадь с прикрепленной к ней картой пустого леса, на которой каждый сектор был закрашен своим цветом и исписан мелкими цифрами. В самой тетради находились пояснения, и вот, прочитав первое, я поняла, кто может помочь мне с этим разобраться. Ведь буквально вчера Белка с Арманом спорили про зоны распределения потоков определенных стихий по территории леса. Именно эта тема была у них в общей работе. А значит, если я покажу им тетрадь, они хотя бы смогут пояснить непонятные мне моменты и, возможно, заинтересуются папиными разработками настолько, чтобы их продолжить. Вот только рассказывать им всю правду про тайник я пока не стану. Сначала получше к ним присмотрюсь. Хотя, не сомневаюсь, увидев эту тетрадь, Вилмар будет прыгать от восторга, да и Арман обязательно обрадуется. Вот, вернусь завтра в дом Граниди и покажу ему свою находку. С этими мыслями я убрала все остальные бумаги обратно в тайник, закрыла его, запечатала отводом глаз и даже пыль вернула обратно. Но вместо того, чтобы спуститься в свою спальню и спокойно продолжить изучать тетрадь с картой, взяла вещи, надела пальто и отправилась к выходу. Нет, я же просто не дотерплю до завтра. Мне хотелось поделиться своей находкой сию же секунду, и не важно, что на улице 9 вечера, общественный транспорт ходит до 10. К тому же сейчас, в преддверии дня начала нового круга, весь центр города украшен разноцветными гирляндами и сияющими огоньками, а на улицах людно даже поздним вечером. Конечно, мама оказалась против моего столь поспешного ухода, но я сказала, что очень соскучилась по мужу, и она не стала спорить. Правда, сама пошла провожать меня до остановки и мерзла вместе со мной, пока не прибыл нужный автобус. Всю дорогу до университета я смотрела в окно на падающие снежинки, на постепенно растущие сугробы и чувствовала себя удивительно воодушевленной. И дело было даже не в моей находке, погоде или царящем в городе настроении приближающегося праздника. На самом деле мне хотелось поскорее встретиться с Арманом. Как бы странно это ни звучало, но за неделю замужества он умудрился стать для меня важным человеком. «Да скажи мне кто-то перед свадьбой, что мы с ним будем так хорошо и тепло общаться, и я бы расхохоталась». Нет, нас все еще нельзя назвать близкими людьми. Мы пока и доверяли-то друг другу с трудом. Но я, кажется, к нему привыкла, а сейчас предвкушала нашу встречу с радостью. И причина совсем не во вчерашних поцелуях. Они ведь ничего не значили. Это же просто тренировка. Так ведь? Необходимость и не больше. Но я не имела привычки врать самой себе, считала подобное глупостью, потому все же признала, что Граниди стал мне симпатичен и интересен. Но давать этому интересу волю не собиралась, хоть он и пробивался через все мои мысленные заслоны. Прекрасно же понимала, что скоро наш брак будет аннулирован, магическая связь разорвется, и каждый из нас пойдет своей дорогой. Надеюсь, мы с ним расстанемся добрыми приятелями, а, возможно, даже вместе продолжим дело моего отца. Уже подходя к дому Армана, я услышала голоса и с растерянностью вспомнила про сегодняшнюю вечеринку. Боги! А ведь совсем про нее забыла. Эта информация просто вылетела у меня из головы. Эх, можно было не спешить. Сегодня Арману точно будет не до моих находок, да и не до меня. От этих выводов стало горько, даже возникло желание вернуться домой к маме, но на окраине столицы, где находился университет, в такое позднее время можно уже просто не дождаться нужного автобуса. Но что же делать? Пойти в общежитие? Переночевать в моей старой комнате? Увы, Леката буквально вчера вечером сообщила, что к ней вместо меня подселили другую девочку. Можно, конечно, попроситься к ним и поспать на полу, но... Нет. Лучше уж наберусь смелости и отправлюсь в особняк к Карману. Как ни крути, но пока мы женаты, это и мой дом тоже. На террасе весело что-то обсуждали несколько человек. Увидев меня, они сначала приветственно кивнули, но потом почему-то замолчали. Видимо, изначально приняли за другую девушку, а когда узнали, то заметно притихли. «Доброго вечера», — поздоровалась я. Мне ответили нескладным хором, но ни с разговорами, ни с вопросами лезть не стали. Пройдя мимо гостей супруга, я закрыла за собой дверь, сняла пальто и с опаской шагнула в гостиную. Как и в прошлый раз, здесь играла громкая музыка. Три девушки танцевали, смутно знакомые мне парни что-то обсуждали чуть в стороне, а на меня никто из них не обратил внимания. Но где же Арман? Перед мысленным взором сама собой стала пошлая картинка, увиденная когда-то в бильярдной. Я тряхнула головой, сбрасывая наваждение, и, злясь на саму себя, пошла на кухню. Вот возьму стакан воды на ночь и пойду в свою спальню. Надеюсь, там сегодня никого нет. Ар ведь обещал, что она теперь неприкосновенна. «Эйра!» — воскликнул сидящий за столом Белка, едва я переступила порог. «А Арман сказал, что ты ночуешь у матери». К счастью, кроме него здесь никого больше не было, и я вздохнула с облегчением. «Решила вернуться», — ответила, пожав плечами. «Вот и правильно!» Вил улыбался мне так, будто на самом деле был рад видеть. «Я тут такую интересную книгу по магическим потокам древности нашел. Представляешь, оказывается, некоторые сильные маги в старину умели ловить их и перенаправлять, а кому-то даже удавалось преобразовывать энергию в материальные предметы. Так один архимаг за неделю умудрился выстроить на скале крепость. Сам!» «Ничего себе!» Я действительно была удивлена. «Представь, каким мощным даром нужно для этого обладать. Кстати, он был из императорского рода. Возможно, Ару тоже такое было бы по силам, если бы потоки продолжали течь, как раньше». Я покивала, соглашаясь, и решила пока не уходить. «Вон, лучше чаю выпью с Вилом, послушаю интересные истории». «В пустом лесу потоки в десятки раз сильнее, чем здесь», сказала, вспомнив о записях отца, да и о своем участии в экспедициях. Там же на окраинах магия ведет себя иначе, ею сложнее управлять. «Вот бы попасть туда», — мечтательно проговорил Белка и сразу же добавил. «Жаль, там везде кордоны, просто так не пропустят». «Мимо кордонов еще можно пройти». Я достала чашку и насыпала в нее немного заварки. «А вот мимо демонов не прошмыгнешь. Поверь, поход в пустой лес — глупость, туда даже военные не суются». Отцу в свое время пришлось очень долго добиваться разрешения на проход через границу, да и то не дальше 2 километра вглубь. Белка смотрел с интересом, а в его глазах уже сияли сотни вопросов про демонов. «А скажи!» — начал он, но сам себя остановил, увидев входящего в кухню рыжего. «Эйра!» — — воскликнул Честер, широко улыбнувшись. «Ты решила присоединиться к нашему веселью? Отлично, просто замечательно. Идем танцевать?» «Нет-нет-нет», — я выставила перед собой ладони. «Ваша музыка, как и ваши танцы, точно не для меня. Сейчас выпью чаю и отправлюсь к себе». «Вот зря ты так», — Чет изобразил обиду. «Джаз — это очень живо и современно, а наши танцы гораздо интереснее бальных, да и честнее. Мы танцуем, как велит душа, а не правила». «Они не для меня», — я отрицательно мотнула головой. «Ты просто не пробовала», — не желал сдаваться рыжий. «И не хочу», — отмахнулась. Все же, налив себе чаю, я решила, что лучше мне сразу направиться наверх. Взяла чашку, подхватила свою сумку и вышла из кухни. «Доброй ночи», — сказала парням. «Пойду в комнату, не буду мешать вашему веселью». «Но, Эйра, ты не мешаешь, останься!» — крикнул Честер мне в спину. Но я не собиралась спорить или останавливаться. Старательно обходя танцующих по широкой дуге, почти добралась до лестницы, как вдруг увидела Армана. Он только что вошел в гостиную с улицы. Его волосы были чуть припорошены снегом, кончик носа и щеки немного покраснели, а мокрый мех на капюшоне слипся в причудливые шипы. Не успел Ар снять куртку, как к его боку тут же прижалась незнакомая мне разукрашенная блондинка в сером платье. И Арман принял это ее действие как должное, просто приобнял девушку за талию и улыбнулся. Честно говоря, я даже не удивилась такому его поведению. Только на душе от чего-то стало особенно горько и пусто. Но разве от Граниди стоило ждать иного поведения? Он ведь сразу сказал, что верность мне хранить не собирается. И откуда Ар вообще явился? Ходит где-то, пока в нашем доме гуляют его сомнительные приятели, Бабник и Кобель. А ведь говорил, что со стороны мы с ним должны казаться настоящей супружеской парой. Так почему позволяет какой-то девице обнимать его на глазах у всех? Зато теперь я окончательно осознала, что наш с ним вчерашний поцелуй действительно был для него всего лишь репетицией для достоверного спектакля. А я — просто навязанная жена и не больше. Скорее бы закончился этот месяц. Гости явно обрадовались появлению Армана. «Наконец-то, князь, мы уже заждались!» — крикнул кто-то. «Ты чуть не пропустил все веселье!» — добавил другой его приятель. «Давай танцевать с нами!» Хором пропищали девчонки. А я решила, что теперь мне уж точно пора уходить. Быстро добралась до лестницы, начала подниматься, но успела пройти всего 3 ступеньки, как вдруг услышала удивленный голос супруга. «Эйриния?» Пришлось остановиться и обернуться. Но когда наши взгляды встретились, вместо привычного спокойного тепла я увидела в глазах Армана странное смятение, похожее на вину, а затем это все почему-то преобразилось в злость. Он отцепил от себя светловолосую девицу, которая навязчиво висела на его локте, и решительно направился ко мне. Весь его вид выражал такое раздражение, что я даже испугалась, и вместо того, чтобы спокойно дождаться супруга, развернулась и очень быстро пошла наверх. Лестницу миновала за несколько секунд, коридор преодолела почти бегом, но у двери замешкалась. Та оказалась закрыта, я сама перед уходом ее запирала, потому пришлось потратить драгоценные мгновения на поиски ключа в сумке и борьбу с замком. Увы, время было потеряно, и когда я шагнула в свою комнату, Граниди уже был за моей спиной. «Что ты тут делаешь? Как добралась?» С явной претензией в голосе выдал Арман, войдя в спальню вслед за мной. «С некоторых пор я тут живу», — напомнила ему, гордо расправив плечи. «Ты же сказала, что переночуешь в родительском особняке», — напомнил он, сверля меня колючим взглядом. «Передумала», — бросила, отворачиваясь. «Передумала?» — неожиданно вспылил Ар. «И среди ночи поехала сюда? Скажи мне, что хотя бы воспользовалась службой извоза». «Зачем? Я приехала на автобусе». «Ты совсем с головой не дружишь», — рявкнул он, развернув меня к себе. «Неужели такая дура?» «Сам ты идиот!» — выпалила в ответ. «Если мешаю, так и скажи, найду себе другое место для ночлега, да хоть на вокзале переночую. А вообще, не ты ли говорил, что нам нужно достоверно изображать супружескую пару, даже с глупыми поцелуями лез? Тебе не кажется, что твои объятия с другой девушкой не вписываются в наш спектакль? И ты обещал не водить постельных подруг в наш дом?» «Я и не приводил», — сказал Ар, повысив голос. «А как же блондинка, которая к тебе так откровенно льнула?» — напомнила елейным тоном. «Она была здесь до моего прихода, пришла потанцевать. И вообще мы с тобой говорим не о том». Арман схватился за голову. «Эйриния, на улицах ночью опасно, а для тебя и днем тоже. Сори-то никто не арестовал, только отстранили от занятий, да и то временно. Его папаша уже все уладил. Густав — мстительная сволочь, и ты будешь первой, на ком он попробует отыграться. Представляешь, что было бы, встретить он тебя одну на темной улице?» Я представила. Меня передернуло от ужаса и отвращения, но вслух я сказала иное. «У меня есть магия!» заявила, гордо вскинув подбородок. «Я смогла бы дать отпор». «У него тоже есть магия, и он умеет применять ее в схватке гораздо лучше, чем ты. В прошлый раз тебе удалось сбежать только благодаря эффекту неожиданности, но теперь он точно будет готов к любым твоим вывертам». Стало немного стыдно и страшно. Но признать свою неправоту я была не готова. Не сейчас, когда Арман смотрит на меня с такой злостью. «Учту впредь!» бросила холодным тоном. «Зачем ты вообще сорвалась сюда? Я же сказал, что заеду за тобой утром!» Не унимался Арман. «Захотелось!» фыркнула, крепче сжав чашку, которую до сих пор так и не поставила на стол. «Твое «захотелось» могло обойтись тебе очень дорого». «Да понимаю я!» выдала, повысив голос. «Сглупила, не стоило срываться, доволен!» Ар смотрел на меня, плотно сжав губы, а я только теперь заметила, что он выглядит довольно растрепанным. Рубашка застегнута не до конца, волосы слишком взъерошены, а на шее несколько продолговатых красных пятен. «Ты что, снова с кем-то подрался?» — спросила, смягчившись. Даже шагнула вперед, коснулась кончиками пальцев одной из таких отметок. Это были не царапины и не синяки. Повреждения выглядели так, будто кожи присасывались пиявки. Арман чуть вздрогнул и странно сглотнул, но даже не попытался отойти или убрать от себя мою руку. «Нет, я ни с кем не дрался», — чуть хрипло ответил Ар. «А это...» Он запнулся, даже отвел взгляд, будто не хотел продолжать, но потом все же посмотрел мне в глаза, а в его темных зеленых озерах стояла горькая решительность. «Это называется засос», — пояснил Граниди. «След от поцелуя в шею. И да, Эйра, я мог бы соврать, но ты просила всегда говорить тебе правду, даже если она неприятна. Хоть мы и не произнесли те клятвы, но так ли нужно клясться?» Меня будто молнией ударило. Я поспешила убрать пальцы от Армана и резко отшатнулась. Вот только не подумала, что в другой руке все еще держу чашку с горячим чаем, ну а тот от моего внезапного движения закономерно выплеснулся и прямиком на супруга. «Ау!» прошипел Граниди, стараясь отлепить от живота промокшую горячую рубашку. «Эйра, больно же!» «Прости!» Тут же пропищала я, растерянно уставившись на огромное пятно. «Снимай скорее!» Арман и не подумал возражать. Рванул ткань так, что посыпались пуговицы, и спустя пару мгновений уже стоял передо мной в одних брюках. Тем тоже досталось, но ткань была плотнее и еще не успела пропитаться. «Штаны тоже снимай!» сказала, собравшись с мыслями. «Там не печет», — попытался отказаться Ар. «Это пока, но ты как хочешь». Он не сдался, так и остался в брюках. Уговаривать не стала. Хочет мучиться от ожога? Пожалуйста. Кожа на животе заметно покраснела. Если сразу не оказать помощь, потом будет сложнее. Но когда я опустилась на пол, чтобы было удобнее направлять заклинание исцеления, то заметила еще один засос. Чуть ниже пупка. «Сюда тебя тоже целовали?» буркнула я, ткнув пальцем в отметину. И впервые увидела, как Арман Граниди смущается. Он даже отвернулся, но я все равно заметила, как немного покраснели его смуглые щеки. Некоторое время мы молчали. Я сосредоточенно лечила ожог от чая, Арман смотрел в сторону и казался очень напряженным. А когда, чтобы правильнее наложить заклинание, я встала на колени, Граниди и вовсе издал что-то вроде стона. «Больно? Неприятно?» — спросила, глядя на него снизу. «Эйра, просто постарайся закончить быстрее, буду тебе очень благодарен», — сказал он, все же посмотрев мне в глаза. И в этот момент у него был очень странный взгляд. Полубезумный, горящий, очень острый. Распознать столь многогранную эмоцию мне не получилось, хотя в последнее время было легко угадывать, что испытывает Ар. Видимо, магическая связь подсказывала. Но сейчас я просто растерялась. Наверное, потому и решила спросить. «Почему ты на меня так смотришь?» «Как?» — выдал он. «Не пойму, то ли ненавидишь, то ли наоборот», — качнула головой. «Ты уверена, что хочешь честный ответ?» — со смущенным смешком спросил он. «Пожалеешь же». «Он настолько неприятный? Я так тебя раздражаю?» — проговорила, закончив лечение. Засос тоже залечила прицепом. Ар помог мне подняться на ноги, встал рядом и зачем-то провел кончиками пальцев по моим рукам от локтей до ноготков. «Это не раздражение». Теперь Арман смотрел спокойнее. «Хотя в какой-то степени оно тоже присутствует. Но злюсь я не на тебя, а на ситуацию. Знаешь, это можно сравнить с едой. Вот скажи, есть что-то, что ты очень хочешь, а тебе нельзя? Может, шоколадный торт?» Я улыбнулась. «Нет, торт мне можно, а вот мороженое нельзя. Если только съем, то сразу начинает болеть горло». «А тебе нравится его вкус? Ты его хочешь?» Со странной хитринкой спросил Ар. «Очень», — призналась я. «Вот и у меня так с тобой, Ириния». Он горько улыбнулся и, вздохнув, отошел. «Спасибо за помощь. Отдыхай, мы постараемся не шуметь», — проговорил, направляясь к двери. Но уже взявшись за ручку, обернулся и добавил. «Если тебе станет скучно, спускайся. Познакомлю с ребятами, угощу вином». «Спасибо, мне прошлого знакомства с твоими гостями за глаза хватило», — отмахнулась я. «И все же предложение в силе, а я буду тебя ждать». «Тебя там подружка ждет», — бросила ехидно. «Не ждет. А даже если бы и ждала, то мне все равно. Я даже имени ее не помню». «Ну ты и гад», — бросила я, отворачиваясь. Арман вздохнул. «Эйра, не бери в голову. Это мелкий момент, не стоящий твоего внимания». Он вдруг замолчал, а на его губах снова появилась шальная улыбка. «Хотя сцена ревности у тебя получилась шикарная». «Что? Какой ревности?» — выпалила возмущенно. «По лестнице ты от меня убегала так, будто дико обижена и не желаешь видеть. Уверен, это заметили многие, а слухи о том, что моя молодая жена меня ревнует, только добавят нашему браку натуральности». Я смотрела на него со злостью и восхищением. «Вот же изворотливый тип!» И вдруг выдала. «Значит, я хорошо сыграла?» «Самая талантливая из актрис», — тут же ответил Арман, широко улыбаясь. «Но я, пожалуй, постараюсь больше на подобные ситуации не нарываться». «А знаешь, думаю, будет справедливо, если в ближайшее время любопытная общественность увидит сцену ревности уже в твоем исполнении», — парировала я. Ар задумчиво нахмурился, будто на самом деле представлял себя на моем месте, но вдруг тряхнул головой, словно стараясь сбросить неприятные мысли, и снова посмотрел на меня, но на сей раз уже без улыбки. «Давай обойдемся без подобных крайностей», — ответил он. «Боюсь, дорогая супруга, у меня такое сыграть не получится». Но развивать тему не стал. Кивнув на прощание, он закрыл за собой дверь, а я, наконец, осталась в комнате одна. Странный у нас все же получился разговор, да и сама ситуация вышла не самой приятной. И, с одной стороны, я все равно злилась на Армана, хоть он и выкрутил все на пользу общего дела. Но с другой, была даже благодарна ему вот за такую откровенность, ведь тем самым он разбил розовые очки, которые против воли начали появляться у меня на глазах. Увы, что ни говори, о Граниде парень обаятельный, интересный, очень даже симпатичный. Я едва не начала верить, что действительно нравлюсь ему как-то по-особенному, что между нами есть особая симпатия, притяжение. Зато теперь с полной ясностью осознала истинную суть наших отношений. Это на самом деле просто игра, цель которой — разрыв брачной магической связи. Игра. И не больше. И тут мне вспомнились его непонятные острые взгляды и странные объяснения про еду. Ар сказал, что у него со мной так же, как у меня с мороженым, то есть хочется, но нельзя. И что это значит? Он хочет меня так же, как я хочу мороженое. Съесть, что ли? Демоны, что же это значит? У кого бы спросить?